молчишь ты, снова? О чем грустишь ты, душенька? Скажи мне хоть полслова, а я послушаю послушненько. Ведь есть слова такие разные, ужасные, прекрасные, великие, безликие. А мы все безязыкие, великие, безликие. А мы все безязыкие. Слова-то у людей несметны, хитры они укоризненны. Награды они нам посмертной, а вот мучением они нам пожизненным. Но как же вам без них? Темно сердца, как душно вам, как тесно вам, но снова произносятся не те слова, не те слова, но снова произносятся не те слова, не те слова. О чем бы ни спросил бы, зачем бы вдруг да не разжал уста, опять дежурное спасибо, потом резервное пожалуйста. И все в ресницах мокренько, и все на сердце душненько. Ни шепота, ни окрика, чего ж ты хочешь, душенька? Ни шепота, ни окрика, чего ж ты хочешь, душенька? Неужто разговоры тебе, брат, не пресытили? Опять весь мир вокруг актеры, а мы с тобой простые зрители. И кто-то там уже другой над сценою давно пропел мои слова дрожащие о том, как я люблю тебя, бесценная, люблю тебя, дрожайшая, люблю тебя, бесценная, люблю тебя, дрожайшая. Еще одно. Это четко из Тутханфюра. Ах, оставьте вашу скуку, я не верю в вашу муку. Дайте руку, дайте руку, и забудьте про мораль. Повернитесь вы к окошку, там увидите дорожку, где уходит понемножку 18 февраль. Повернитесь вы к окошку, там увидите дорожку, где уходит понемножку 18 февраль. Я скатился со ступенек, был букет, остался веник. Нету денег, нету денег, и не будет, как ни жаль. Вы прекрасны, дорогая, я восторженно моргаю, но попутно прилагаю 18 февраль. Вы прекрасны, дорогая, я восторженно моргаю, но попутно прилагаю 18 февраль. 18 вьюга вновь меня сшибает с круга, 18-й подругой вы мне станете едва ль. Пусть меня не хороводит ваша ласка в непогоде, я и рад бы, да уходит 18 февраль. Пусть меня не хороводит ваша ласка в непогоде, я и рад бы, да уходит 18 февраль. Вот такой небо злобея, просто стал еще слабее, прикинулся плебеем, романтичный, как Версаль. Отонуть я буду в спирте, дорогая, вы не спите, я уйду, вы мне простите, 18 февраль. Ла-ла-лай-ла-лай-ла-ла, ла-ла-лай-ла-лай-ла-ла, ла-ла-лай-ла-лай-ла-ла-ла. А зачем же нам тоска-то, а весна уже близка-то, когда стать бы нам муската и разлить его в хрусталь. Я все раны залатаю, я растаю, пролетая, я дарю вам золотая 18 февраль. Я все раны залатаю, я растаю, пролетая, я дарю вам золотая 18 февраль. Можно сходу третью. Да. Как тебя он лупит, как тебя он бьет, как тебя он губит, упаси Господь. Ты ему рогами украшаешь лоб, он тем ногами спихивает в гроб. Не горюй, Настасья, он на то и муж. Я шутя для счастья, а муж для прочих нужд. Он тебя изгладит за вчера и впрок, он тебя наладит вдоль и поперек. А когда устанет крыльями махать, он тебя оставит, пойдет отдыхать. Отдохнет широко, попадет в кресты. Погоди немного, отдохнешь и ты. Драки, побои, это все семья, а на остальное существую я. Я приду с приветом, прокрадусь тайком, расскажу об этом, расскажу о том. Согрешу, согрею пламенем души, а коли не сумею, злобы не держи. Счастье быстротечно, горе навсегда, муж у тебя навечно, я иногда. Как тебя он губит долго до беды, как тебя он любит, Бог не приведи. Не горюй, Настасья, он на то и муж. Я шутя для счастья, а муж для прочих нужд. Несерьезная стилизация, конечно. Нельзя ее назвать настоящей. Шансон. Идет мотор? Вершит народ дела свои, пройдохи ищут славы, пророки врут, поэты пьют, богатство копит знать. Стоит над миром год змеи, все злобны, как удавы, и каждый хочет сам в угоду году годам стать. А я в портовом табаке сижу, и губы в табаке, и две монеты в кулаке, а в голове шансон. А в нем мой крах, мой странный край, туманный путь, желанный рай, тот путь, который мной пока еще не обретен. О, дай мне, Господи, ступить на этот путь когда-нибудь, я, как и вы, друзья мои, устал глазеть на драки, и вид оскаленных клыков нервирует меня. Пройдет над миром год змеи, начнется год собаки, и снова цепи, снова лай, и войны, и грызня. Чего так злобен род людской, да это просто год такой. Но как не мучаю себя, но как себя не злю, за что я не могу понять, вы все так любите меня, и не могу понять, за что я всех вас так люблю. Дай Бог пути мне добрым словом помянуть кого-нибудь, кого-нибудь, кого-нибудь. Вот я же вам не сын, не пасынок и даже не приемыш, а все никак не соберусь расстаться с кабаком. И в год собаки я щенок, а в год змеи змеёныш. И научился не искать участия ни в ком. Затих шансон, певец умолк, и ты, гарсон, не верь мне в долг. Уходят все, и мне уйти не лучше ли от беды. Сквозь плач и вой, галдеж и звон, по воле войн, по воле волн, по жизни вдоль, по миру вдаль, ведут мои следы. Отдай мне, Господи, достичь, окончив путь, чего-нибудь, чего-нибудь, чего-нибудь. Куда-то рвался, дерзал, метался, не укрощался, а укрощал долгие годы, желал свободы и упрощал себя, упрощал. А куда ж проще, кошелечек тощий, барабан дырявый, висок седой, не покрыт славой, левый, левый, правый, капитан бравый, но отставной. А она была готова за мной хоть на край света, за мной хоть на край света, без легкого пути. Да вот мешало это, ах, круглая планета, где край света нету и некуда идти. Я ли не говорил ей, не жди, Мария, я ли не просил ее, позабудь. Она смеялась, а ночь не кончалась, и вечно оставалось что-нибудь. Ой, нет, я не сильный, нет, я не храбрый, нет, я не добрый, я очень злой. Не покрыт славой, левый, правый, капитан бравый, но отставной. А она была готова за мной хоть на край света, за мной хоть на край света, без легкого пути. Да вот мешала это, ах, круглая планета, где край света нету и некуда идти. Все чего-то правил, по местам ставил, воспевал, славил, носил шинель, бунт не возглавил, лед не расплавил, назвал сына Павел, а дочь Нинель. Эх, пилось бы, елось, и зачем мне смелость, а мундир с медалями в нафталин, вовремя в дом влезть, вот моя доблесть. Клином клин, братцы, клином клин, скучная повесть, тщедушная совесть, а что дальше, Бог весть, конец какой? Не покрыт славой, левый, левый, правый, капитан бравый, но отставной. Детская песенка, рисунок называется. Она... На холсте рисунок, сделанный углем, за рекой поляна, а на поляне дом. В доме окна настежь, над рекой закат, а на столе приемника, в нем музыка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все опрятно в доме, и полы чисты, вазочки на окнах, вазочка цветы. Что же нам бояться злого языка, а на столе приемника, в нем музыка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Музыку заслыша, расцветет любой. В музыке надежда, в музыке любовь. В ней мурлычет нежность, доброта поет. Все, чего нам в доме так не достает. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет у нас надежды, нету доброты, зато много денег и полы чисты, и амбар с приданым, уверенный замку, а любви захочешь, слушай музыку. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Музыка бесплатна и не на замке, чего нет в доме, все есть в музыке. Вот и слава Богу, вот и хорошо. Вообще очень трудно исполнить одному, но я решаюсь на такую наглость все равно. Вот колыбельная. Спит Гавана, спят Афины, спят осенние цветы. В Черном море спят дельфины, в Белом море спят киты. И подбитая собака улеглась под сонный куст, и собаки снят знаки зодиака, сладковатые на вкус. Тарарампа, гаснет рампа, гаснет лампа у ворот. День уходит, ночь приходит, все проходит, все пройдет. Путь не длинный, не короткий, посвист плетки, запах водки кратковременный, ночлег, скрипы сосен, корабельных, склипы песен, колыбельных, дальний берег, прошлый век. И висит туман горячий на незрячих фонарях, и поет певец бродячий о далеких островах, о Мазури, как портовых, о бухарской чайхане, и о грузчиках портовых, и немного обо мне, и о том, что кто-то бродит, ищет счастье, не найдет. И о том, что все проходит, все проходит, все пройдет. Век прошел, у нас все должен, ночь прошла. Прошел прохожий путник дальше, захромал, смолк певец, ушла собака, только знаки зодиака, да дождинок бахрома. Ночь уходит, день приходит, все проходит, все проходит. Это песня студенческая прощальная, называется «Кораблик». Кончался август, был туман, неслась галактика. По речке плыл катамаран, кончалась практика. А мы навстречу по реке шли на кораблике и рассуждали о грехе и о гидравлике. Сердечный гам, словесный хлам, ни слова в простоте. С катамарана люди нам кричали «Здравствуйте!» Дай Бог вам счастья или чудо за скитания. Но вы туда, а мы оттуда, до свидания. Добра пора, туман, труха, вода мудра в реке. А что мы смыслили в грехах, а что в гидравлике? Да не словечко в простоте, моя прекрасная. Какая чушь, зато хоть тема безопасная. Мы все поймем, мы обойдем и впредь условимся. Не то за старое начнем, не остановимся. Грехи, как камни из реки, сосет под ложечкой. Не отпускай мне все грехи, оставь немножечко. Дал течь кораблик, стал тонуть, стоял и протекал. Мы все спасались, как-нибудь кончалась практика. Я ж отпустил синицу вновь, ловя журавлика. Вот весь и грех, и вся любовь, и вся гидравлика. Зачем чего-то объяснять, давно все понято. И неудобно как-то ждать, когда прогонят-то. Да не корабль лети, журавль, а мы бескрылые. Сокрой туман, катамаран, прощайте, милые. Такое неумелое житье, это горе вековое, не твое и не мое. Это наше и не наше, это кража, это срам. Ты не выпитая чаша, то ли яд, то ли бальзам. Этим горестным союзом сбит порядок, смят уклад. То ли мы мешаем узам, то ли узы нам вредят. То ли муж дурак, сановник, все же понял, что и как. То ли я чудак-любовник, слишком искренний чудак. Так ты не выдержишь, умрешь ты, дали некуда играть. Он ведь спросит, что, мол, врешь, ты не сможешь ты соврать. А доносчик Паши свиты улыбнется, скажет лишь, что враньем мы все покрыты. Не соврешь, не совратишь. Ни при чем тут, знаешь, узы слишком мнимых, горький дым. Это нам мешают музы или мы мешаем им. Чашу кто-нибудь пригубит, в ней окажется вино. Чудаков нигде не любят, дураков везде полно. Будет все, как ты захочешь, будет тяжко быть тому. Но судьбу, что ты мне прочь, я должно быть не приму. Ты останешься приму же, это каторга, пусть так. Но чудак, ей-богу, хуже, много хуже, чем дурак. Шлейф подымут и разгладят слезы. Вытрут грех скостят, музу накрепко отвадят, узы заново срастят. И ступая этой твердью, расцветет судьба твоя, а умрешь ты странной смертью в тот же час, когда и я. Серьезных песен. Конечно, если их вспоминать серьезно. Но это клановая песня. Наш брат разберется. Давайте, други милые, буяните, шалить над каждою могилою, не будем слезы лить. Беду судьбу лохматую устанем проклинать, и жизнь свою сломатую не станем поминать. Миллионов мы не нажили, до звезд не добрались, но взяли и отважились, сошлись и собрались. А значит, продолжаются веселые года, и где-то разгорается далекая звезда. Закутана, замотана туманами потерь, когда еще зайдет она, но ты, товарищ, верь. Товарищи, верь, мы сильные, мы смелые, мы спорим и шумим, мы ничего не делаем, много говорим, и все идет по-прежнему, лови, плыви, живи, а в нас тоска по-нежному и хочется любви. Ни муками, ни ласками не дарит нас она, и в небе, ну хоть ты глаз кали, не светит ни хрена. Когда-то назначалось нам задатки развивать, а вот теперь досталось нам остатки подбирать, но нынче то все сравним с поломанным грошом, и тут же песню сочиним про то, как хорошо, как все хорошо. И песня сочиненная пробьет и мрак, и глушь, и выйдет окруженная толпою наших душ, и вместе с этой свитою, подмигивая нам крылатой Маргаритою, зовется к небесам. Пройдется песня по небу среди пустых высот, и в небе сразу что-нибудь, глядишь, да и взойдет. И как же будет здорово, когда сквозь толщу туч, как знак рассвета скорого, пробьется слабый луч. Ну что за ночь, ну что за синь, ну что за мир такой? И ты, товарищ, рот разинь, и ты, товарищ, пой, товарищ, пой. Ах, песенка умытая потоками добра, будь нашей Маргаритою, мы будем мастера. И встанет просветленная, и тоже глянет ввысь, тобою исцеленная, поломатая жизнь. А в небе бесшабашные сияют огоньки, и мы с тобой бесстрашные стоим, как дураки. А мир кипит, а мир ревет, пока мы так стоим, и кто-то где-то глотки рвет попутчикам своим, и кто-то звезды достает в ладошки или на грудь. Но это все придет, пройдет, а ты, товарищ, будь, товарищ, будь. Я тут перепутал аккорды в одном месте, но это очень здорово заметно. Очень жаль. И вторая полусерьезная. Песня с эпиграфом. Это плащ такой. Эпиграф: если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки. Да-да-да. Это дань моему началу подворотненскому. Ведь вот как жизнь у нас идет, ведь вот как все так же по утрам гудит затылок, не убывает в магазинах водка, соотносясь с ресурсами опилок, наверное, постарались, слава богу, в охотку попилили, порубали, и слава богу, хоть опилок много, должно немало дров поналомали. Опилки есть и жизнь не увядает, и водка бьет, как гейзеры, клокочет, и всяк, кто хочет, ее обладает, и всяк, кто хочет, выпьет сколько хочет, так кто ж не хочет, каждый, вне сомненья, возьмет себе все то же и все там же, без всяких похорон и дней рождения, а просто чтоб не выдохлось, стоямши возьмет и уничтожит, и забряжет сиянием глаз во тьме осточертелой, и с радости кого-нибудь порежет, и заберут его. За это дело общественность осудит и остудит его порывы, что не в меру пылки дадут ему пилу. Он все забудет, и будет он производить опилки, и водка в магазинах не убудет. Мчись над волной, смелый парусник мой белый, над головой шалой светится Марс алый, лево руля Ларсон, может быть, я с Марса, может быть, я пришлый и на земле лишний, может быть, я вечный, может, мой путь млечный, мне на пути этом края конца нету, остров ли там мысли, племя ль чужой крови, или то тень мысли о дорогом крови, или это мой облик, или это мой облик. блеск в шуме ветвей древа, в песне твоей дева. И от тебя эта ночь меня прочь гонит, или в глубине где-то черт водяной стонет. Он днища суда моет, всех на себе носит, а по ночам воет, душу мою просит. Я людям отдам сушу, я небо отдам Богу, я черту отдам душу. Их у меня много, и словно дурной признак явится мой призрак в шуме ветвей древа, в песне твоей дева. Зря ты глаза прячешь, зря мне покой прочишь, знаю, о чем плачешь, сердце забрать хочешь. Ну что ж, забирай дверцы, но помни, ведь я с Марса. Что ж, забирай сердце, но их у меня масса, и каждая мне мила, и в каждом из них сила, и знамя моей воли, и пламя моей боли. Но это не мой облик, это лишь мой отблеск в шуме ветвей древа, в песне твоей дева. Ну давай. Заскриотида. Что-то где-то происходит, ладно, ну и пусть бы. Люди рушат и возводят здания и судьбы. Судьбы лепятся, как стены, как бюсты чувства. Тоже милый, все священно, тоже брат искусства. Вот так, а ты как думал? Строишь славное строение, вроде все как надо. Барельеф, обрамление, крыша, анфилада. Слева виды, справа виды, ходы, переходы. По бокам кариатиды подпирают своды. Не забыл, и слава Богу, нанести орнамент. Что же забыл? Забыл немного заложить фундамент. Вот терраса, впрочем, слушай, что же тут такого? Можешь сразу все порушить и построить снова. Мастерство свое утроить можешь, Бог с тобою. А ломать оно не строить, так же и с судьбою. Скажем, вышла неплохая, крепкая обитель, но изъян различает только сам строитель. Если он принципиальный, даже среди оваций, даже если шум похвальный будет раздаваться, гонор свой подальше сунет, не внимая гвалту. Отойдет, посмотрит, сплюнет и возьмет кувалду. Был бы я такой же честный, я б не сомневался. Я б за свой домишко тесный этак не держался. Я размел его до главы и построил новый. Но такой, видать, я слабый, аль бестолковый. Не гнетет меня какая злость или обида. Просто дом я подпираю, как креатида. Только выдержка мужская, а иных манер шишь. Ни на миг не отпускает свод, который держишь. Вот такая, брат, картина, маюсь, рот разявит. Если, скажем, ты скотина, знай своих хозяев. Будь ты ангел или гнида, знай свое местечко. Если ж ты кариатида, знай свое крылечко, что-то где-то происходит, ладно, ну и пусть бы. Люди рушат и возводят здания и судьбы, а тебе-то что до Нивы, до суда лакированной? Если ты кариатида, стой, подпирай, знай, все вот так надо всю жизнь, а ты как думал? Ковыляет по курганам колымага за конем, это я и Себастьян, ящик золота везем, ой-ой-ой-ой-ой. Зовные на ветер свищет, трубки тлеет уголек, веселей смотри, дружище, путь не близок, кровь далек. Ковыляет по курганам двое путников пешком, это я и Севастьян, ящик золота несем, ой-ой-ой-ой-ой. Лошадку схоронили, колымагу мы сожгли, 64 мили до жилья мы не дошли. Ковыляет по курганам путник с грузом на весу, это я без Севастьян, ящик золота несу, ой-ой-ой-ой-ой. Севастьян из оврага просто выбраться не смог, а моих следов зигзаги заметает ветерок. Запах пресный, солнце пыльное дрожит, а среди каньонов тесных ящик золота лежит, ой-ой-ой-ой-ой. А моих и Себастьянам костей не отыскать, наши души по курганам будут вечно ковылять. Сын мой, будь умней, чем отец твой, не растрачивай детство, береги свою юность, как святое наследство. Сын мой, не расходуй талант свой, если он у тебя есть, будь умней, чем отец твой, если сможешь хранить честь. Будь храбр, будь слуганой, будь раб, а идее служи той, что родит в тебе веру. Будь умней, чем отец твой. Мой друг, ничего не придет вдруг, как трудно потом вспять. Береги свои годы, берегись привыкать ждать. Нам верь, не в любую стучись дверь, под удары не ставь щек, у тебя их всего две, отобьют, а какой прок. Твой сон да хранит этот мой стон, не влюбляйся в чужих жен, береги свою душу, будь умнее, чем я, сын. Свой чин, там какой-нибудь сан свой, сочини себе сам, сын, а от злобы людской скрой, от житейских трясин, сын. И вслед за собою оставь свет, отпусти о себе слух, на плети нагони дым, и умрешь знаменитым, и умрешь знаменитым, и умрешь знаменитым, сын мой, будь умнее, чем отец твой, не растрачивай детство, береги свою юность. Будь темнее, чем отец твой. Тоска такая штука, не укрыться от нее. Я взорвался, я заврался, я опять с цепи сорвался, я осмыслить попытался положение свое. Вот плыву на пароходе, смятый жат, как туз в колоде, маюсь вроде, но это в моде, драматической тоской. Я голодный, бездомный, а вокруг такой бездонный океан, такой огромный, атлантический такой. Он загадочно мерцает, он, раскинувшись, вздыхает, он как будто отдыхает от полуденных лучей. Мглой закатной дышит мерно и печалится, наверно, о великой и безмерной, о безбрежности своей. Пароход наш старый, странный, работяга неустанный, точно в торе океану тяжко дышит на ходу. Так сморкаясь и чихая, доползет он до Шанхая и причалит, и тогда я, может быть, с него сойду. Тишина в каютах снует, только боцман черный турок все сидит, цедя окурок, и на всех ему плевать. Изнурен привычным делом, уломлен душой и телом, он на судне опустелом будет ночь пережидать. И затоскует он жестоко о стране своей далекой, о турчанке зеленоокой, что дороже всех наград. Ах, бока ее округлы, а уста ее как угли, а глаза ее как джунгли, а зовут ее Шихрат. А турчанка молодая, не печались, не страдая, сладко спит, забот не знает, да за 3-9 земель. Ни в каюте неуютный, с ней бродяга сухопутный, одинокий, беспутный, делит мягкую постель. А зовут его Джакомо, и ему вдали от дома так знакомы все симптомы ностальгической тоски. И на чужбине знойным летом он не спит перед рассветом, как и все на свете там, кто от дома далеки. Эх, заняться бы пустяками, поболтать бы с корешками, погулять бы кабаками, все бы стало на места, но пустяки давно забыты, корешки давно зарыты, кабаки давно закрыты, тишина и темнота, и только пароход плывет себе, плывет. Что с того, что я больной, что с того, что хворый, брежу я войной, войной, а она не скоро, она на суше и в морях убит, не обещают. Мой король и стар, и дряхл, армия нищает. Никуда уж не годны ржавые доспехи, никому уж не важны прошлые успехи. Что мне ад, что мне рай, что мне вход и выход. Я не Каин, просто Кай Андерсена прихоть. Что-то зябко на дворе, не поем и не пляшем. Что-то тихо в декабре в королевстве нашем. Я мальчишечью вину зачеркну зимой. Я сбегу, как на войну, царство ледяное. Аля герком, аля гер, да, пусть поплачет герда, а из этих слез пусть вырастает роскос. Что с того, что я плохой, что с того, что грешный, брежу я тобой, тобой слабою и нежной. Только нет и нет письма, еду, спотыкаюсь, сам себя свожу с ума, вспоминаю, каюсь. Ах, зачем же я желал пред тобой в долгу быть и все руки целовал, и лицо, и губы. Что мне август, что мне май, слов не разбериха. Я не Каин, просто Кай Андерсена прихоть. Вот опять кругом война, вот опять убили, вот опять придет весна, а меня забыли. И лежу я на снегу в непонятном гневе, и уже не убегу к снежной королеве. Аля герком, аля герда, пусть поплачет герда, а из этих слез пусть вырастает роскуст. Простите, что пишу я много хуже, чем когда-то. Вы простите, что грешу я много больше, чем когда-то. Меньше верю я в былое, в гороскопы, в амулеты и в записанные мною на магнитные кассеты. Это все переводные, все картиночки, рисунки. Это все перекладные, пересадочные пункты. Это все мой город снежный, это крыша золотая, это домик безмятежный, где жила одна святая. Что за песни там слагались, что за слезы там творились, что за свечи зажигались, что за речи говорились. Там весна цвела зимою, в октябре звучало лето, как записанное мною на магнитные кассеты. Звуки в двери выходили и сквозь стены проникали, и соседи изводили, теребили, раздражали, и соседи зло срывали на доверчивой собаке, и за двери выгоняли, и она брела во мраке тенью скверов обветшалых, тротуарами без света, где стоят на пьедесталах космонавты и поэты, и печальными глазами на людское зло взирают, видят все, но вот словами, как мы не обладают. Да уеду, да забуду, окажусь иным пригодней, но тогда писать я буду много лучше, чем сегодня. Вспоминайте, где, мол, старый беззаботный греховодник, но грешить я все же стану много меньше, чем сегодня. Просто прежде были предки, а потом придут потомки, все равно из каждой клетки получаются обломки, и маячат за спиною космонавты и поэты, как записаны мною на магнитные кассеты. Ну, это одна из первых песен, где-то из первой десятки. Песенка о разноцветной жизни. С самого детства в душе юморист и безбоженик. Я никогда, никогда не стоял у холста. Вот ведь загадка, совсем не худышний художник. Но между тем хорошо различаю цвета. Если кораблик фортуны несется на скалы, если над шаткою мачтой грохочет гроза, жизнь в минуты такие мне кажется алой, алая, алая, алая, как паруса. Если былые друзья предают утонченно, не вспоминая о тяготах прожитых дней, жизнь в минуты такие мне кажется черной. Черная, черная, черная, ночи черней. Если встречаю я женщину многих красивей, если к тому же ко мне благосклонна она, жизнь в минуты такие мне кажется синей. Синяя, синяя, синяя, словно волна. Если гудит от усталости бренное тело, если я чувствую, что не шагнут далеко, жизнь в минуты такие мне кажется белой. Белая, белая, белая, как молоко. Если спешу я в друзей и в работу влюбленный, словно бы прежний и все-таки в чем-то иной, жизнь мне кажется в эти минуты зеленой. Зелено, зелено, зелено, будто весной. Жизнь многоцветна, и все-таки некий ироник. Тот, что пристроился в черепе между ушей, мне заявляет ехидно, а ты, брат, дальтоник. Жизнь она серая-серая, вроде мышей. Только живу я по-прежнему детской верой. Жизнь ощущая свою, как цветное кино. Лишь бы и вправду она оказалась не серой. Алая, белая, черная, мне все равно. Из цикла песен, которые написаны как иллюстрации к законам диалектики. Первая песня является иллюстрацией к знаменитому изречению Гераклита «Все течет, все меняется». Что-то сердце опять барахлит и заботами мается. Но ведь правду сказал Гераклит, все течет, все меняется. Пусть тебе нелегко, человек, пусть надежда теряется. Но ведь правду сказал хитрый грек, все течет, все меняется. Мы циники и скептики с романтикой в сердцах, законы диалектики познаем до конца. Конечно же, не вечен путь, зато на том пути в одну и ту же реченьку нам дважды не войти. Зло опять проявляет свой нрав, над добром изгаляется. Но философ был все-таки прав, все течет, все меняется. Победило добро наконец, аж само удивляется. Но ведь верно заметил мудрец, все течет, все меняется. Мы циники и скептики с романтикой в сердцах, законы диалектики познаем до конца. Конечно же, не вечен путь, зато на том пути в одну и ту же реченьку нам дважды не войти. Черный камень то скатится с плеч, то опять надвигается. Никому не закрыть эту течь, все течет, все меняется. Ну а может, наврал старый черт, кто из нас куда денется? Все течет, все течет, все течет, ничего не изменится. Все течет, все течет, все течет, ничего не изменится. А эта песня является иллюстрацией к закону перехода количественных изменений в новое качество. Хватит песен про наше чудачество, диалектика, гвозди бытия. Переходу количества в качество посвящается песня моя. Чем сильнее накал электричества, тем чернее в глазах, потому что чрезмерное светоколичество переходит в кромешную тьму. Я встречался с людьми тривиальными и холодными, словно зима. Были все они слишком нормальными, а потом посходили с ума. Эти шизики, те эпилептики, этот чайник, а тот соловей. Беспощадный закон диалектики вдруг сработал у них в голове. Встретил женщину, ваше величество, на колени хотелось упасть. Чувств высоких такое количество, можно в них утонуть и пропасть. А потом, как отрезало начисто, и развеялся сказочный сон, так количество в новое качество перешло, подтвердивший закон. Ошалев от эмоций лирических и тоске показав кулачок, мой рассудок в настрой сатирический нынче сделал внезапный скачок. Видно, скоро закончу дурачество, обрету долгожданный покой. И, конечно же, в новое качество перейду под сосновой доской. Ну, речь идет о психологической адаптации. Сейчас я. Человек 20 с лишним лет меж запретных дверей помещен. Слева черным выхода нет, справа красным вход воспрещен. Как он начал голосить, возмущаться и дерзить, постою, кричит за личную честь. Не предам своих свобод, отворю запретный вход, докажу, что выход все-таки есть. Кулаком он в грудь стучит, время мчит себе и мчит. Человек 30 с лишним лет, весь в сомнениях и даже смущен. Может, верно, что выхода нет, и не зря людям вход воспрещен. Предположим, я войду, попаду еще в беду. Я ведь и нынче не пацан, стал мудрей. Выйти можно, но прости, а потом куда идти? Нет же лучше в тишине меж дверей. Он не спорит, не кричит, время мчит себе и мчит. Человек 40 с лишним лет положением своим восхищен. Превосходно, что выхода нет, и прекрасно, что вход воспрещен. Ты, товарищ, мне поверь, крепко запертая дверь гарантирует от всех сквозняков. Коль порядок не ломать, все как должно принимать, будешь к старости и цел, и здоров. Между дверями он провел все года, и последние жалкие дни не узнал человек никогда, что не заперты были они. Не узнал человек никогда, что не заперты были они. Ничего из этой серии парочку песен спою на пословице и поговорке. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На запутанной дорожке мы смекаем, что к чему. Нас встречают по одежке, провожают по уму. Коль ума в тебе немножко, не прогонят от стола. А понравится одежка, вмиг разденут догола. Если ты одет скромнее, люди будут утешать. Ну а если их умнее, сразу станут провожать. Пожелает на дорожку долгих лет и добрых сил. Даже в руку сунут трешку, чтобы мчался на такси. К своему бреду окошку жить умом своим хочу. И всегда носить одежку, чтобы ровно по плечу. Спотыкаюсь у порога, на душе лежит тоска. Или ума не слишком много, или одежка велика. Или ума не слишком много, или одежка велика. Но это уже эпиграфом я взял строчку Тютчева. Мысль изреченная есть ложь. Мысль изреченная есть ложь. Зачем же снова говорить? Опять мудрить, себя корить, речам не веря ни на грош. Все переменится пока, слова которых не вернуть, пройдут неверный этот путь от сердца и до языка. В моей руке твоя рука, минуты длятся как века, а я молчу, я лгать сегодня не хочу. И ты, пожалуйста, молчи, слова бессмысленны в ночи. Я знаю сам, что нехорош, но изреченная есть ложь. Я знаю сам, что не смогу, без слова вечного люблю. Тебя на время исцелю, и этим ласково солгу. И ты меня не оборвешь, и будет нежная речь твоя. Хоть знаешь так же, как и я, мысль изреченная есть ложь. Мысль изреченная есть ложь. Но это на тему того, что стену лбом не пробьешь. Окруженное злой тишиною, на забвение обречено, за высокой унылой стеною жило бедное племя одно. Ни горы под рукой, ни пригорка, от судьбы никуда не уйдешь. И сложилась тогда поговорка, дескать, стену ту лобом не пробьешь. Может, это и так, но какой-то чудак не желал рассуждать под копирку. Биться стал головой и к утру чуть живой продолбил долгожданную дырку. Ох, как бросились к бреши желанной дети, женщины и старики. Но прикрикнул их вождь окаянный: прежде я, а за мной мужики. Чудака затащили последним, огляделись, и вот тебе на. Все вокруг, как и было на медне, перед ними вторая стена. Все бы кончилось так, но упрямый чудак вновь за дело рисковое взялся. Ровно в полночь, ура, появилась дыра, только сам он уже не поднялся. Вождь прополз, а за ним остальные, но из мертвой ночной глубины замаячили плиты сталяные неразведанной третьей стены.